Давид переносит ковчег в Иерусалим. Стал царем Израиля. Израильтяне были очень рады этому и очень любили своего нового царя. Давид поселился в Иерусалиме, красивом городе, расположенном на холме. Для того, чтобы войти в город, надо было пройти через красивые тяжелые городские ворота. У Давида в Иерусалиме был прекрасный дворец. Новый царь Израиля мечтал отблагодарить Бога за то, что Бог помогал ему. Давид решил построить в Иерусалиме красивый храм, но Бог не хотел этого. Он хотел, чтобы храм в Иерусалиме построил сын Давида, когда станет царем. Тогда, позвав однажды своих слуг, Давид сказал: «Мы построим красивое святилище, перед ним будет алтарь, где священники будут приносить жертвы Господу. Но святилище не должно стоять пустым. В нем должен стоять ковчег, деревянный красивый ящик, обитый золотом. Ковчег же находился с давних пор не в старом святилище, а в доме священника, жившего недалеко от Иерусалима». Прошло время, и Бог разрешил перенести ковчег в Иерусалим. Счастливый Давид устроил большой праздник в честь перенесения ковчега. Все жители Иерусалима радовались этому событию. Вместе со своим царем они отправились за ковчегом, чтобы перенести его в свой город. Только жена Давида, Милхола, не пошла с ними. В ее сердце не было любви к Богу, и она осталась одна во дворце. Священники несли ковчег, а впереди них шел счастливый Давид. Они играли на музыкальных инструментах, и за ковчегом шли все жители Иерусалима, радуясь и ликуя. «Ковчег несут в Иерусалим. Открывайте ворота!» Когда процессия вошла в город, путь ее лежал мимо царского дворца. Милхола стояла в этот момент у окна и видела, как ее муж Давид, распевая песни и приплясывая, шел впереди всех. Очень рассердилась Милхола, что Давид не одел свои царские одежды и что он, как простой человек, идет по улице и пляшет вместе со всеми. Она считала, что царь всегда должен иметь царственный вид и быть одетым, как полагается царю. Но Давид не хотел этого. «Сегодня все должны смотреть на ковчег, а не на меня», — думал он. Наконец шествие подошло к святилищу, и священники осторожно перенесли туда ковчег. Затем на алтаре была принесена жертва Богу, а потом начался большой праздник. Давид раздал всем по большому куску мяса и по целому хлебу, чтобы даже самые бедные могли праздновать вместе со всеми. Вечером, когда праздник закончился, и Давид вернулся во дворец, Милхола набросилась на него с упреками: «Почему ты не одел свои царские одежды? Почему ты танцевал, как самый простой человек на улице со всеми?» Давид очень рассердился на Милхолу за эти слова и сказал: «Я танцевал в честь Бога». Бог же наказал Милхолу. У нее так никогда и не было детей. Много лет правил Давид в Израиле. Не всегда поступки Давида нравились Богу. И под старость Давид понял, что совершил в жизни много плохого, и просил Господа простить ему его грехи. Бог простил Давида. Он знал, что Давид любит и почитает его. Когда Давид состарился, он объявил народу, что после его смерти царем Израиля станет его сын Соломон. Так хотел Бог. Через некоторое время Соломон стал правителем Израиля, а Давид умер. Теперь он всегда мог быть рядом с Богом на небесах. А спустя много-много лет в роду Давида родился Спаситель наш, Иисус Христос.